капиталом. В том же Париже, возле биржи, возле банкирских контор, в разряженной толпе на бульварах ликовали еще больше, но именно потому, что победил Бонапарт, тот самый человек, который задушил 18-го и 19-го Брюмера революцию и теперь завоевал вполне прочное положение и возможность, с одной стороны, железной рукой подавлять анархию, все покушения против собственников и собственности, а с другой стороны, не вернет и дворянскую феодальную монархию. Угрюмо молчали некоторые наиболее непримиримые якобинцы, удручены были роялисты. Но и те, и другие временно совсем были отброшены в сторону грандиозно развертывавшимися и в столице, и в провинции восторженными настроениями. Помимо всего, было еще и какое-то опьянение гордостью, восторженность военного патриотизма, какая-то горячка, внезапно овладевшая многими до сих пор трезвыми умами. Все это достигло своего апогея, когда первый консул вернулся в Париж. Многочисленная толпа двинулась ему навстречу, причем малейшее подозрение в холодности к Бонапарту воспринималось в массе как признак роялизма. «Тут аристократы живут! Почему дом не иллюминован?» — кричала толпа и била стекла в заподозренном доме. Несметная масса людей весь день простояла вокруг Тюильрийского дворца приветственными криками, вызывая Бонапарта, но он не вышел на балкон. После Моренго очередной задачей Бонапарта было, во-первых, достигнуть выгодного мира с Австрией. Затем он хотел помириться с Англией и всей европейской коалицией вообще. И, в-третьих, продолжить и углубить законодательную деятельность, начатую сейчас же после Брюмерского переворота и прерванную походом в Италию. Но еще одна забота упорно отвлекала внимание Бонапарта и повелительно отрывала его в течение всей эпохи консульства от основных задач. Это была борьба с якобинцами и роялистами. Фуше считал роялистов более серьезной и непосредственной опасностью. Но Бонапарт уже тогда мало верил Фуше и полагал, что Фуше, боясь реставрации, считает якобинцев бывших своих друзей все же меньшим злом и не склонен их очень преследовать, тем более, что у них меньше шансов достигнуть власти. А сам первый консул, напротив, был после Моренго того мнения, что якобинцы более опасные враги. С первых же дней установления своей диктатуры Наполеону пришлось считаться с врагами слева — якобинцами, и врагами справа — роялистами, и не одинаково отнесся он к этим двум категориям своих противников. К роялистам у него было отношение примирительное. Он открыто обнаруживал готовность к мирным переговорам. Консульская администрация охотно брала на службу заведомых роялистов, подчеркивая, что если они соглашаются служить Бонапарту, значит, они уж тем самым заслуживают снисходительного отношения. Бонапарт уже своими амнистиями отдельным эмигрантам показывал, что роялистам он согласен многое и многое простить и забыть. Но совсем не то было с якобинцами. Их Наполеон в самом деле ненавидел и в самом деле преследовал. Ведь сам-то он никогда революционером не был, и для него временная близость с братом Робеспьера и с якобинцами была просто-напросто тактикой карьериста. Деспот по натуре, самодержец с ног до головы, сознательно державший курс после 18-го Брюмера на создание в том или ином виде крупнобуржуазной монархии, Наполеон не мог полностью оценить в прошлом якобинцев той колоссальной заслуги, которую они имели в истории французской революции и которая стояла не более и не менее как в спасении революции в самый для нее опасный момент. Мало того, в полном согласии с тем крупнобуржуазным классом, интересы которого он поддерживал, Наполеон усвоил себе манеру отмечать в якобинской диктатуре прежде всего ее репрессивный, резко насильственный характер, умалчивая о причинах, делавших это явление неизбежным, и о последствиях, спасших революционную Францию. И не зная, как похуже выругать в 1812 году Растопчина, сжегшего Москву, Наполеон назвал его русским Маратом, приравнивая человека, отдавшего свою жизнь за революцию, к московскому барину, крепостнику, для которого спасение России совпадало со спасением крепостного права, и который участвовал в защите родины лишь